Терминология. В литературе и в науке используется несколько определений. Ритуальное убийство, ритуальный каннибализм, кровавый навет. Ритуальное убийство – это убийство, совершенное в культовых целях, встречающееся в различных культурах. Ритуальный каннибализм – это культовое поедание человеческого мяса или выпивание крови. Наветом называется клевета, обвинение, абсолютно не соответствующее действительности. Сама дистанция между двумя первыми и третьим понятием указывает здесь на ключевую проблему. Толковый словарь иврита Эвен Шошана определяет выражение «кровавый навет» следующим образом. Ложные обвинения, в разное время предъявлявшиеся ненавистниками евреев в том, что последние используют кровь христиан для изготовления мацы на Песах. Слова «ложные обвинения» намекают на то, что обвинители знали, обвинение, предъявляемое ими евреям, ложно. Тем самым предполагается, будто евреи и христиане придерживались сходных взглядов о природе кровавого навета, будто, подобно евреям, христиане знали, что в этом обвинении нет ни слова правды, и тем не менее снова и снова предъявляли его евреям, подвергая их новым гонениям. Далее мы увидим, что это слишком общее утверждение, уводящее в сторону от истины и затрудняющее понимание темы. Сегодня можно надеяться, что никто уже больше не думает, будто евреи используют кровь христиан в ритуальных целях, но в средние века так действительно считали многие христиане. Таким образом, позиции евреев и христиан в этом вопросе резко отличались. Часть христиан верила в то, что евреи их убивают и используют их кровь. Евреи же, как и многие из христиан, знали, что это абсолютный абсурд.